Готовность пусть будет многогранной. Быть готовым всегда, ко всему, являя при этом спокойствие духа, будет уже углубленным пониманием непреложности и подвижности плана в практическом применении этого понимания в любых условиях жизни. Встретить любую неожиданность в готовности и спокойно будет победой над Майей.